Королева мгновения изо всех сил пыталась избежать притяжения, но у нее ничего не получалось. Пока дух пыталась сопротивляться, все предметы, полученные с дерева, постепенно оказывались внутри тыквы. Что бы дух ни делала, предмет все равно ускользал из ее рук и оказывался в тыкве. «Ты сейчас тоже там окажешься!» — крикнул Хан Сень королеве мгновения и поднял тыкву. Черный свет снова вспыхнул, и теперь зашевелилась фиолетовая корона. Туман, который исходил от нее, не смог противостоять свету, поэтому вскоре она оказалась внутри тыквы. Королева мгновения была потрясена и не могла понять, кем или чем именно была эта тыква. Дух даже не могла понять, какой силой обладает эта тыква, ведь ей удалось легко поглотить все предметы. «Как? Во втором святилище Бога может быть что-то подобное?» С отчаянием в голосе спросила королева мгновения. Дерзость, с которой она говорила совсем недавно, полностью исчезла. «Убей ее!» Хан Сень попросил тыкву и направил в сторону королевы мгновения. Сделав это, на его лице появилась широкая улыбка. Он радовался, что за короткое время ситуация полностью изменилась. На ее спине больше не было крыльев, так как их тоже поглотила тыква. Но это было не все. Фиолетовая броня королевы мгновения, последний предмет, оторвалась от ее тела и стала приближаться к тыкве. Она превратилась в бесформенное скопление фиолетового света и быстро исчезла в тыкве. Теперь на королеве мгновения осталось только нижнее белье. «Маленькая королева, ты хочешь что-то сказать?» – медленно спросил Хан Сень, пристально глядя на духа и держа на ладони свою тыкву. «Что это такое?» Королева мгновения уже была полностью побеждена. Она смотрела на тыкву и пыталась понять, что именно смогло настолько легко поглотить все ее невероятные предметы. Лишившись своих предметов, королева мгновения не могла атаковать Хан Сеня, и теперь она не могла отменить свою клятву в преданности. Глава 860. Плач. «Иди сюда», — сказал Хан Сень, и королева мгновения с неохотой медленно подошла. Парень свалил ее на землю и шлепнул по упругим ягодицам. Шлепок казался настолько громким, что она задрожала от страха и широко открыла глаза. Но это было не из-за боли. Это было только из-за унижения, которое теперь ей пришлось терпеть. С королевой еще никогда и никто так не обращался. Но Хан Сеню было наплевать на ее чувства. Парень множество раз продолжал шлепать ее по ягодицам. В итоге ткань не выдержала и порвалась, обнажив покрасневшую, но все равно привлекательную кожу. На ягодицах были отчетливо видны отпечатки руки Хан Сеня. Он действительно вкладывал много силы, и тело духа не могло противостоять его шлепкам. Внутри парень был весьма зол. Он впервые оказался в такой опасной ситуации и действительно уже поверил, что вскоре умрет. Если бы ничего не произошло, то королева мгновения уничтожила бы его и серебряную лисицу. Поэтому, думая о ее поступках, молодой человек решил, что просто убить ее будет несправедливо. Королева мгновения теперь не могла противостоять Хан Сеню, ведь она сама поклялась ему в преданности. Но ее действительно сильно унизили, и на глазах королевы выступили слезы. Однако парень все равно не обращал внимания на ее реакцию. Он продолжал силой наносить шлепки. «Я никогда не прощу тебя за это!» Королева мгновения могла много чего сделать, но она не могла перенести такое унижение. В данный момент ей очень хотелось совершить самоуничтожение. «О, ты хочешь умереть, верно? Но я не позволю тебе это сделать и так легко избежать наказания за то, что ты сделала. Что ты мне раньше говорила? Моя смерть будет медленной?» Хан Сень уже изменил условия их контракта, и теперь она не могла самоуничтожиться. Хан Сень продолжал шлепать ее по ягодицам. Поняв, в каком положении оказалась, она сильно загрустила, а затем громко заплакала. Королева мгновения из убежища мгновения теперь плакала, как маленькая девчонка. В то же время тыква продолжала поглощать энергию дерева. Листья утратили свой блеск и начали желтеть. Некоторые уже стали опадать, покрывая площадь. Тыква ярко сияла золотым светом, подобно кристаллу. Сейчас она казалась невероятно красивым, драгоценным камнем. Зеленое нефритовое дерево погибло. Убежище мгновения вместе с фиолетовой горой упали на свое прежнее место. Хотя зеленое нефритовое дерево осталось, но теперь оно напоминало обычную скульптуру и не выглядело живым. Тыкве больше нечего было поглощать, поэтому черная дыра быстро исчезла. А сама тыква стала такой же, как и раньше. Выглядела она довольно уныло и неинтересно. Хан Сень наконец прекратил бить королеву мгновения. Парень погладил, а затем поцеловал тыкву. «Моя любимая тыква, ты не разрешишь мне поиграться с 6 предметами, которые ты недавно поглотила?» Тыква никак не отреагировала, и Хан Сенью стало очень интересно, слышит ли она теперь его или уже нет. Хан Сень очень хотел получить снаряжение, которое совсем недавно использовала королева мгновения. Молодой человек верил, что, получив его, он станет непобедимым. Также такие предметы значительно смогли бы помочь юноше, когда он перейдет в третье святилище бога. Хан Сень отлично знал, что все это было внутри тыквы, но, похоже, она не хотела отдавать предметы ему. «Ну, детка, я дольше остальных заботился о тебе. Я относился к тебе как к своему ребенку. Может, теперь тебе пора показать свою благодарность? Дай мне хотя бы 2 предмета, ну или хотя бы что-то одно». Хотя Хан Сень продолжал просить, тыква все равно никак не реагировала. От этого у юноши слегка испортилось настроение. Он посмотрел на королеву мгновения и спросил: «Королева, что ты можешь рассказать мне об этой тыкве?» Дух не стала ничего отвечать. На ее лице застыла обида. Она еще никогда не испытывала такого унижения, но даже если бы она что-то знала о тыкве, то не стала бы ничего рассказывать. К тому же именно эта тыква ее победила. Похоже, наказание было недостаточно. Хан Сень мысленно приказал духу встать и подойти к нему. Когда она увидела, что Хан Сень с озорством начал потирать руки, женщина очень рассердилась. Но дух понимала, что дальнейшее сопротивление приведет к следующему унижению. Сдерживая желание убить парня, она начала говорить: «Это не принадлежит второму святилищу бога». «Хорошо, продолжай». «Но что это тогда такое?» – спросил Хан Сень. «Я точно не знаю, но я говорю честно, я раньше такого не видела. К тому же из нее еще никто не появился. Конечно, нет сомнения, что внутри тыквы есть что-то живое, но я даже представить не могу, что это может быть. Но у меня есть только одна догадка – это гена-семя высокого класса». Королева мгновения приложила много усилий, чтобы подавить свой стыд, который очень мешал ей говорить. Гена-семя? Держа в руке тыкву, Хан Сень продолжал ощущать ее пульсацию. Но парень верил, что дух действительно ничего не знает о ней. Иначе она была бы готова сразиться с тем, что внутри. Тыква смогла поглотить всю энергию гигантского дерева. Однако этого было недостаточно, чтобы она возродилась. Хан Сень даже не мог представить, какое существо внутри нее. Возможно, дух права, это действительно не принадлежало второму святилищу бога. Похоже, что только в третьем святилище могло появиться что-то подобное. Хан Сень спрятал тыкву и отозвал королеву мгновения. Юноша не хотел ее убивать, так как это не принесло бы ему облегчения. Кроме того, теперь королева полностью принадлежала ему, поэтому было бы неразумно убивать ее. К тому же, у королевы мгновения было интересное происхождение. Возможно, ей удастся найти путь, чтобы перейти в третье святилище бога. Конечно, Хан Сень понимал, что ее не стоит недооценивать, но теперь парень решил пристально за ней следить. Кроме того, Хан Сень решил, что будет обращаться с ней как с настоящей рабыней и заставит заплатить за свое плохое поведение. Парень покинул убежище и пошел искать Ван Юйхана. Он решил, что оставит охранников в убежище мгновения, пока его не будет. На территории этого убежища произошло много чего, однако оно все равно было в нормальном состоянии. Хан Сень считал, что с ним может быть что-то связано, поэтому решил не бросать его. «Босс, пожалуйста, расскажи, что там происходило!» Ван Юйхан больше не мог вытерпеть и задал вопрос Хан Сеню, как только его увидел. Находясь на этом месте, он ощутил землетрясение и заметил, что фиолетовая гора оторвалась от земли и немного поднялась, но затем опустилась обратно. Когда гора рухнула обратно, то вибрация распространилась на несколько тысяч миль. Зеленое нефритовое дерево оказалось злом, оно уничтожило почти всех суперсуществ. К счастью, у меня хватило силы, чтобы его победить. Хвастаясь, Хан Сень указал на зеленое нефритовое дерево, которое виднелось издалека. Хотя Ван Юйхан не поверил в то, что ему рассказали, он не стал дальше расспрашивать. Если Хан Сень не хотел говорить правду, то он готов был принять это. Немного прибрав в убежище, маленький черный и большой черный снова остались за стражников. Хан Сень телепортировался в Альянс. Он хотел найти больше информации о геносеменах и попробовать разобраться, могла ли его тыква быть с этим связана или нет. Парень хотел узнать как можно больше. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.